Вы сделали все, чтобы завести нас в тупик. Вам, черт возьми, отлично известно, что ей не видать отца, как собственных ушей. Они свое получили, ты получаешь свое, — в бешенстве передразнил Хокстеттер. Идиот. Рейнберт все так же пристально смотрел ему в глаза. «Лучше вам не повторять это слово», — произнес он совершенно бесстрастно. Хокстеттер вздрогнул почти незаметно. «Джентльмены», — вмешался Кэп, голос у него был усталый, — «я бы вас попросил...» Перед ним лежал магнитофон. Они только что прослушали запись сегодняшнего разговора Рейнберда и Чарли. «Судя по всему, от доктора Хокстеттера ускользнул один момент. Он и его команда наконец-то приступят к делу», — заметил Рейнберд. «В результате чего их практический опыт обогатится на 100%, если я в ладах с арифметикой». «Вам просто повезло. Непредвиденный случай», — пробурчал Хокстеттер. «Что же это у всех вас не хватило фантазии подстроить такой случай?» — отпарировал Рейнберд. «Увлеклись, видно, своими крысами». «Хватит!» — не выдержал Кэп. «Мы собрались здесь не для того, чтобы выслушивать взаимные нападки. Перед нами несколько иная задача». Он повернулся к Хокстеттеру. «Вам предоставилась возможность сыграть в свою игру», — сказал он. «Должен вам заметить, что вы могли бы выказать больше признательности». Хокстеттер что-то проворчал в ответ. Кэп повернулся к Рейнберту. «Вместе с тем, я считаю, что в роли амикус куре, заботливого друга, вы зашли слишком далеко». «Вы считаете?» «Значит, вы так и не поняли». Он переводил взгляд с Кэпа на Хокстеттера и обратно. «По-моему, вы оба проявляете чудовищное непонимание. У вас здесь два детских психиатра. Если это общий уровень, я не завидую детям с нарушенной психикой». «Критиковать легко», — подал голос Хокстеттер. «В этой вы просто не понимаете, как она умна», — перебил его Рейнберд. «Не понимаете, насколько быстро она ориентируется в цепи причин и следствий. Иметь с ней дело — это все равно, что пробираться через минное поле. Если бы я не подал ей идею кнута и пряника, она сама бы до нее додумалась. Сделав это первым, я еще больше укрепил ее доверие ко мне. Иными словами, превратил минус в плюс». Хокстеттер открыл было рот. Кэп остановил его движением руки и обратился к Рейнберду. Он говорил с ним мягким, примирительным тоном, какой не приходилось слышать кому-нибудь другому. Но ведь это и был не кто-нибудь другой, а Рейнберд. «И все же факт остается фактом. Вы несколько ограничили возможности Хокстеттера и его людей. Раньше или позже она сообразит, что ее главная просьба увидеться с отцом не будет удовлетворена. Кажется, мы все сошлись на том, что пойти ей в этом навстречу значило бы навсегда потерять ее». «Бесспорно», — вставил Хокстеттер. «А если она действительно так умна», — продолжал Кэп, — «она выскажет эту невыполнимую просьбу? Скорее раньше, чем позже». «Выскажет», — согласился Рейнберд, — «это будет конец. Увидев, в каком он состоянии, она сразу поймет, что все это время я ее обманывал. И тут же смекнет, что все это время я был у вас за подсадного. Следовательно, весь вопрос в том, как долго вы сможете потянуть». Рейнберд подался вперед. «Учтите два момента. Первый. Вам придется примириться с мыслью, что она не будет зажигать для вас костры от инфинитум до скончания дней. Она не автомат, а просто девочка, которая соскучилась по отцу. С ней нельзя, как с лабораторной крысой». «Мы и без вас», — взорвался было Хокстеттер. «То-то и оно, что нет», — не дал ему закончить Рейнберд. «Так вот, это знает любой экспериментатор. Принцип кнута и пряника — Зажигая костры, Чарли будет думать, что она соблазняет вас пряником, и что вы, а значит и она, шаг за шагом приближаетесь к ее отцу. На самом деле все, разумеется, наоборот. В данном случае пряник — ее отец, и соблазнять ее этим пряником будем мы. Если перед носом у мула держать лакомый кусок, он перепашет вам все поле, ибо мул глуп. Но эта девочка нет. Он сверлил глазом то Кэпа, то Хокстеттера. Я готов повторять это снова и снова. Что, легко вогнать гвоздь в железное дерево? Та еще работенка, но вы почему-то постоянно об этом забываете. Рано или поздно она вас раскусит и сыграет отбой, потому что она не мул и не лабораторная крыса. «А ты только и ждешь, когда она выйдет из игры», — подумал Кэп с тихой ненавистью. «Ждешь, когда ты сможешь отправить ее на тот свет». «Итак, это отправная точка», — продолжал Рейнберт. «Начинайте эксперименты, а дальше думайте, как максимально протянуть их». «Закончатся эксперименты? Валяйте, систематизируйте». Если соберете достаточной информации и получите вознаграждение в больших купюрах, съедите свой пряник и можете снова впрыскивать ваши зелья разным олухом. «Вы опять за оскорбление?» — голос Хокстеттера задрожал. «При чем тут вы? Это я про олухов». «И как же, по-вашему, можно протянуть эксперименты?» «Чтобы ее завода хватило на первое время». «Будете давать ей маленькие поблажки», — ответил Рейнберт. «Пройтись по лужайке или...» «Все девочки любят лошадей. 5-6 костров она вам устроит только за то, чтобы прокатиться на лошадке по верховой тропе. Понятно, не без помощи грума. Я думаю, этого вполне хватит, чтобы дюжина бумагоморак вроде Хокстеттера еще 5 лет потом исполняла победный танец». Хокстеттер рывком встал из-за стола. «С меня хватит!» «Сядьте и помолчите», — одернул его Кэп. Побагровевший Хокстеттер готов был ринуться в бой, но весь его запал улетучился так же быстро, как возник. Даже слезы навернулись, он снова сел. «Свозите ее в город за покупками», — продолжал Рейнберт. «В увеселительный парк покататься на машинках, скажем, в компании с Джоном, добрым дядей-уборщиком». «Вы всерьез думаете, — подал голос Кэп, — что этими подачками...» «Нет, не думаю. Долго так продолжаться не может. Раньше или позже она опять спросит про отца. Она ведь тоже человек, и у нее есть свои желания». «Она с готовностью поедет, куда скажете, ибо считает услуга за услугу, но в конце концов опять встанет вопрос о любимом папочке. Она не из тех, кого можно купить, ее голыми руками не возьмешь». «Итак, приехали», — задумчиво произнес Кэп. «Все выходят из машины. Проект исчерпан, на данном этапе, во всяком случае». По разным причинам он испытывал огромное облегчение от подобной перспективы. «Нет, не приехали», — сказал Рейнберт со своей леденящей улыбкой. «У нас в запасе будет еще одна козырная карта, один большой пряник, когда уже не останется маленьких. Я не имею в виду гран-при ее отца, но кое-что способно заставить ее проехать еще немного». «Что же?» — спросил Хокстеттер. «Догадайтесь». С лица Рейнберда не сходила улыбка, но больше он не сказал ни слова. «Кэп, может, и сообразит, хотя за последние полгода он сильно развинтился, и все же мозги у него даже в среднем режиме работают куда лучше, чем у его подчиненных, включая претендентов на престол с предельной нагрузкой. Что до Хокстеттера, то этот ни за что не сообразит. Он уже поднялся на несколько ступенек выше собственного уровня некомпетентности, своего рода подвиг, который вообще-то легче совершить государственным чиновникам, чем кому-либо другому. Хокстеттер давно разучился брать след по запаху. А, впрочем, догадаются они или нет, каким будет последний пряник, так сказать, поощрительный приз в этом маленьком соревновании, не столь уж важно. На результат не повлияет. В любом случае, он, Рейнберт, пересядет за баранку. Он, конечно, мог задать им вопрос. Кто, по-вашему, отец девочки, после того, как вы ее лишили отца? Но пусть сами догадаются, если сумеют. С лица Джона Рейнберда не сходила улыбка. Энди Маги сидел перед телевизором. Мерцал янтарный глазок коробки дистанционного управления. На экране Ричард Дрейфус пытался изобразить некое подобие чертова пальца, вроде тех в пустыне, где приземлялись эти тарелочки, в домашних условиях. Энди наблюдал за его действиями с глуповато-блаженным лицом. При этом он был натянут, как струна. Сегодня контрольный день. 3 недели, прошедшие после аварии, превратились для Энди в пытку, когда едва переносимое напряжение сменялось почти преступной радостью. Он хорошо понимал состояние оруэлловского Уинстона Смита, который на какое-то время ошалел от своего подпольного бунтарства. У него, Энди, появилась тайна. Она точила и терзала его, как всякая сокровенная тайна, но она же вернула ему бодрость духа и былые силы. Он обошел их на полкорпуса. Одному Богу известно, хватит ли его на всю дистанцию, но первый рывок сделан. До 10 оставалось совсем немного. В 10 придет Пиншо, как всегда улыбаясь. Они вдвоем отправятся в сад на утреннюю прогулку, чтобы обсудить, как подвигаются его дела. Энди даст ему посыл. Попытается дать. Он бы давно это сделал, когда бы не телемониторы и понатыканные всюду жучки. Ожидание позволило ему обдумать стратегию нападения, еще раз проверить наиболее уязвимые места. Кое-что в сценарии он мысленно переписал, и не один раз. Ночами, лежа в темноте, он неотвязно думал. «Большой брат все время смотрит на тебя». Помни об этом каждую секунду, об этом прежде всего. Ты под колпаком у большого брата, поэтому, чтобы спасти Чарли, ты должен их всех перехитрить. В послевоенном романе «Антиутопия» английского писателя Джорджа Оруэлла, 1984, большой брат, олицетворяющий собой верховную власть в тоталитарном государстве, имеет возможность скрытно наблюдать за частной жизнью каждого человека. Он спал как никогда мало, в основном потому, что опасался заговорить во сне. Иногда часами лежал, даже боясь пошевелиться, вдруг их насторожит, что накачанный наркотиками человек ведет себя излишне беспокойно, а когда его все же смаривало, спал чутко. Видел странные сны, его преследовал одноглазый Джон Сильвер, долговязый пират с деревянной ногой. И то и дело просыпался.